продолжала она с улыбкой, смотря на полное ужаса лицо Галины. Да не бойся. Теперь уже не те часы. Теперь что пан, что казак, все равно. Ну, смотришь, подожди здесь, пока он проснется. А я пойду сосну немножко. Охо-хо-хо-хо, зевнула она и перекрестила рот рукой. А все она, доля людская. Один и на гладкой дороге споткнется, а другой и в самой дикой степи спасется. Старуха зевнула еще раз перекрестила рот и вышла из хаты. А Галина опустилась на лавку у окошка. Слова бабы взбудоражили все ее мысли. Неужели же этот хороший, милый казак, пан. Тот пан, которого всегда так проклинают и деды-запорожцы. Нет, не может быть. Те паны такие злые, такие страшные, а у него такие добрые глаза, такой ласковый голос. Нет. Галина подперла голову рукой и тихо задумалась. Между тем, веки больного приподнялись. Взгляд его скользнул по комнате и остановился на фигуре девушки, приютившейся у окна. Лицо его осветилось счастливой улыбкой. Несколько минут он молча любовался ею. Обмотавшие вокруг головы свои шелковистые русые косы, Галина затянула в них две длинные ветки бледно-розовых цветов дикого шиповника. Этот нежный веночек удивительно шел к ее прозрачному личику. Во всей ее позе, в наклоне головы, в задумчиво устремленных вдаль карих глазах было столько своеобразной грации и женственности, что нельзя было не залюбоваться ею. При виде ее опечаленного, задумчивого личика, Мазепа почувствовал в своей душе прилив какой-то необычайной нежности к этому прелестному ребенку. «О чем ты задумалась, Галина?» — произнес он тихо. При звуке его голоса Галина вздрогнула и страшно смешалась. «Я принесла тебе обед, а ты спал», — произнесла она, запинаясь. «Вот я и стала ждать, когда ты проснешься». Она взяла миску в руки и хотела было нести ее к Мазепе, но он остановил ее. «Нет, оставь еду, успею еще. Подойди ко мне так. Может, не нравится? Так я что-нибудь другое? Сыр, сметану, яичню?» — сполошилась Галина. «Да нет же, нет, дитя мое, все хорошо. Только подойди сюда, ко мне». Галина сделала несколько шагов и опять остановилась. «Да подойди же ближе. Ну, сядь здесь. Для меня», — пододвинул ей Мазепа деревянный табурет. С трудом преодолевая охватившее ее смущение, Галина опустилась на кончик табурета и, нагнувши голову, опустила глаза. «Отчего ты не хочешь никогда говорить со мной? Разве ты боишься меня?» — продолжал Мазепа, любуясь слегка зардевшимися щечками прелестной девушки. «Но разве я такой страшный? Ведь ты же смотрела на меня, когда я был болен. А чего же ты теперь, сейчас, уходишь, не хочешь говорить?» Несколько секунд Галина молчала, тяжело переводя дыхание. «Отчего же, голубка моя?» — повторил еще тише Мазепа, не сводя с ее загоревшегося смущением личика своих обаятельных глаз.